11-й Б сидел перед Александрой Михайловной в строгой глухой тишине. «И все-таки, кто мне расскажет про окислительно-восстановительную реакцию? Пусть идет к доске доброволец, который открывал дома учебник». Класс хранил молчание. «Ну хорошо, вам дома было не до параграфа, но мы же на прошлом уроке подробно это записывали. Ефимов, выходи к доске. Расскажи, какой процесс понимают под восстановительным?» Здоровенный, неповоротливый Ефимов с большим трудом старался вспомнить то, чего никогда не знал. Наобум перечислял какие-то формулы, которые вообще никакого отношения к химии не имеют. «Надо же», — думала Даша, — «неужели Женька так расстроился, что даже в школу не пришел? Чего обижаться? Как друг он замечательный парень, но ведь только как друг. Даша Литвинова, где допустила ошибку Ефимов?» «В роддоме», — не утерпел Севка Ильченко. «Надо было детем президента родиться, а он оплошал». «Ильченко, хочешь поговорить, иди к доске». Севка стих. Урок тянулся обыденно и бесконечно. Даше не давало сосредоточиться неприятное предчувствие. Не мог Женька так по-детски пренебречь школой. Для него школа не пустяк. Даже по болезни не пропускал занятий. Его не было только в дни похорон матери. И вот теперь опять. Тревожные мысли оборвал заливистый звонок. Собрав тетради в сумку, Даша подошла к расписанию. «Сегодня пятница. А что будет в понедельник? Алгебра, английский, физика». Около отдельного стенда толпился народ. Там в развернутом виде вывешивали школьный журнал. И сейчас вывесили новый номер. «Лен, Лена, про тебя написали!» «Про нее чего путного написать могут? А вот смотри, советы от Михаила Алексеевича. Ну отойди, не видно ни черта. Ты ниже читай, это статья про Захарова, а советы ниже». Даша заинтересованно подошла. Немного строк с банальными фразами. Фотография, где присутствует почти весь класс. Унылые лица. «Даша, а почему Захарова сегодня не было? Перед ней стояла Оксана Щукина. Девочка умненькая и очень миловидная». «Не знаю. Можно мне с тобой поговорить?» Девушку явно мучил какой-то вопрос. Они отошли подальше от галдящих читателей. «Даша, а нельзя к вам устроиться на работу? Я все могу. У меня нет комплексов. Может, поговоришь там насчет меня, а?» Без предисловий начала Щукина. «Ух ты! Даже все! А что тебя толкает-то на такую работенку?» Даше разговор не нравился. «То же, что и тебя?» — колко сверкнула глазами красавица. «Деньги нужны? Уж так нужны, что на все готово? У тебя что, семеро по лавкам? Ой, я тебя умоляю, Литвинова, я же нормально с тобой говорю. Че ты с моралью-то лезешь?» «Не лезу я с моралью, а помочь ничем не могу, я там не работаю. Иди вон, по любому телефону предложи свои богатые способности. Девочки на ночь всегда требуются». «Так хочется к хорошему хозяину», — уже в спину Даши пробормотала Щукина. «Все она может», — злилась Дарья. «Иди поскочи, я уже свое отвыгибалась». У нее теперь была новая забота — куда-то устраиваться. Деньги еще были, но утекали, как песок сквозь пальцы. Однако вернуться обратно Даше в голову не приходило. «Она туда не вернется».